Хайди сногсшибательно красивая и при этом довольно замкнутая девушка, не то из Миннесоты, не то из Индианы. Ее привезли в Нью-Йорк, чтобы она нянчилась с Тайлером, двухгодовалым сыном Кэт. В последний раз я видела ее не далее, как в четверг вечером. Я была на вечеринке в доме Кэт, а Хайди ненадолго появилась в прихожей. Она искала в шкафу курточку Тайлера. Она посмотрела сквозь меня, как будто мы раньше никогда не встречались. Сидя в такси, я была почти уверена, что когда я доберусь до дома Кэт, нянька найдется, и мне придется ехать обратно, потратив на дорогу еще 15 баксов. Меня утешало только то, что раз уж я рано встала, выходной у меня будет очень длинный. Кроме того, у меня все равно не было выбора. Я не могла отказать Кэт в такого рода просьбе. Она не только моя подруга. Отчасти именно ей я обязана тем, чего достигла к своим 33 годам. Именно благодаря Кэт я стала писать для журнала «Глянец», входящего в семерку элитных женских журналов. Когда-то «Глянец» специализировался на мудреных кулинарных рецептах, вроде цыпленка под грибным соусом, супа-пюре и статьях о женщинах, положивших жизнь на то, чтобы, к примеру, вывести за пределы своего города свалку токсичных отходов. Однако под руководством Кэт журнал преобразился и стал, наконец, соответствовать своему названию. Он превратился в настоящий глянцевый журнал с фотографиями сексапильных нарядов, полезными советами на тему, как заставить мужа стонать в постели от наслаждения, с захватывающими криминальными сюжетами и подлинными человеческими драмами. И эти статьи стала писать я. Нет, не о том, как заставить мужа стонать. Я писала статьи и очерки интересной широкой публике. Серийные убийцы, таинственные исчезнувшие жены, найденные в 50-ти голодной бочке труп студентки, убитый профессором, с которой у него был роман. Вот моя тематика. Я благодарна Кэт, но справедливости ради должна сказать, что и она не прогадала, взяв меня в журнал. Я мастер своего дела. Мои рассказы привлекают читателей, завоевывают литературные премии, а недавно один издатель предложил собрать 12 из них под одной обложкой и издать как антологию. Мы с Кэт познакомились 7 лет назад в редакции одного небольшого городского журнала под названием «Get». Журнал этот выходит тиражом 75 тысяч экземпляров и освещает в основном события, происходящие в Нью-Йорке. Выставки, светские новости, скандалы, преступления и тому подобное. Не обязательно в такой последовательности. До того времени я работала в газетах. Сначала, сразу после колледжа, специализировалась на полицейских сенсациях в Albany Times Union. Потом перешла в окружную газету «Протокол» в Нью-Джерси. Не знаю почему, но меня всегда интересовало все, что связано с преступлениями. Мой бывший муж как-то сказал, что нездоровый интерес к смерти возник у меня в детстве, потому что мой отец умер, когда мне было всего 12 лет. Я же склонна думать, что этот интерес появился после одной истории, которая произошла со мной в старших классах. Кто-то стал подбрасывать мне в парту и в шкафчик в раздевалке записки непристойного содержания. Может, другая на его месте наплевала бы на них. Но я методично выследила автора. Им оказалась девчонка. Разгадывание этой загадки было делом поразительно захватывающим. С этого все и началось. Со временем я поняла, что работа в журнале дает большую стилистическую свободу, намного большую, чем в газете, и протоптала дорожку в Нью-Йорк, где обосновалась в новорожденном журнале «Get». В первый же свой рабочий день на новом месте я познакомилась с Кэт. Тогда ее называли Кэтрин, и она работала заместителем редактора. Кэт старше меня на 4 года, хотя она курировала в основном темы, касающиеся искусства, знаменитостей и прочего в том же духе, а не статьи о суровой правде жизни, выдумываемой мной. Я обратила внимание на то, как умело она проталкивает на совещаниях свой материал. И мне это понравилось. Постепенно Кэт прониклась ко мне симпатией. Возможно, потому что я, в отличие от многих других, не заискивала перед ней. И с некоторых пор она стала приходить в мой крошечный кабинет, закрывать за собой дверь и изливать мне душу. В основном она рассказывала о подковерной борьбе в редакции и о том, как сложно встречаться одновременно с 7 мужчинами, у одного из которых, к тому же, есть жена и 2 детей. Кэт распознала во мне человека, который умеет хранить секреты, а такие особи в Нью-Йорке – большая редкость. Как-то раз я даже летала с ней на Барбадос. Ей это понадобилось, чтобы у Джеффа, с которым она встречалась к тому времени 4 месяца, не угас к ней интерес. Что эти отношения дали мне, я была прямо-таки ослеплена ее пробивной силой, ее безграничной целеустремленностью и бесстрашием, с которым она добивалась всего, чего хотела. Я проработала в Get всего год, когда главный редактор уволился с большим скандалом, потому что его заставляли выкинуть из номера разоблачительный материал об одном из друзей владельца журнала. В тот день нас собралось в редакционном холле 10 человек. Мы обсуждали, что же нам делать дальше, и тогда Кэт сказала, что в знак солидарности с главным нам всем надо уволиться. Мы так и сделали. Вечером того же дня мы все собрались в баре. Бывший главный угощал нас выпивкой и говорил, что наш поступок войдет в учебники по журналистике. Я бы рада была упиваться сознанием собственной важности, но мне не давал покоя вопрос, что теперь будет с моей медицинской страховкой, ведь мне как раз начали лечить один сложный зуб. И процесс был в самом разгаре. Кэт казалась не просто спокойной, а неестественно спокойной. Она стояла, прислонясь к стойке бара, с сигаретой в одной руке и стаканом мартини в другой. Через 3 дня было объявлено, что новым главным редактором Get назначена она. После этого я не разговаривала с Кэт 4 месяца. Однако, в конце концов, она уговорила меня вернуться. Во-первых, она заставила меня согласиться с тем, что журнал важнее, чем те, кто им управляет. А во-вторых, дала мне возможность писать более крупные рассказы. К тому времени Кэтрин уже звалась Кэт и стала редактором, способным убедить любого писателя работать на нее. Как кто-то написал в ее биографическом очерке, у Кэт выработался свой критерий отбора материала. Она понимала, что статья хорошая, если при чтении этой статьи у нее твердели соски. Кэт стала заметной фигурой в издательском бизнесе. Она проработала в новой должности чуть больше 2 лет, когда Долорес Уайлдлер, 67-летняя дама, занимавшая должность главного редактора «Глянца», под нажимом хозяина журнала и, как я подозреваю, электропаяльника –